Четвертое. Двор Юткиных по случаю свадьбы был выметен и усыпан песком. В доме шли последние приготовления. В полдень женихова родня на разряженных лентами и цветами лошадях покатила в Балагачеву за невестой. На полосатых дугах звенели колокольчики. На сбруе блестели начищенные бляхи. Свадебный поезд, пополненный невестиной родней, возвратился в волчьи норы перед вечером. У церкви уже толпился народ. Всем хотелось взглянуть на невесту. Она шла, окруженная подругами, опустив глаза, и краснела от громких бесстыдных замечаний, которые неслись из толпы. Когда из церкви приехали к Юткиным, новая родня удивила всех своим блеском. Одних девушек, подруг невесты, набралось не меньше десятка. На них были одинаковые белые платья с цветными вышивками, и пели они звонко и слаженно. «Виноград по горам растет, а ягода малина по садам цветет. Виноград Свет Терентий Евдокимович, а ягода малина Свет Анисюшка да Кондратьевна. Дай им, Господи, и совет, и любовь, во совете во любви век прожить». Одна из подружек взяла тарелку и стала с нею обходить гостей. На тарелку посыпались пятаки, гривенники. Захар бросил полтинник. Евдоким осторожно, как в церковную кружку, положил медный пятак. В толпе, осаждавшей окна Юткинского дома, отсутствие Матвея Строгого на свадьбе заметили не сразу. «Эй, ребята, а где же Матюха?» «Верно, где он?» — взволновались зеваки. Сказывают, осерчал он на Евдокима за прошлогоднюю охоту. «Ладно, он не срабел, а то бы не жить ему». Первого медведя будто из ружья застрелил. Другого, сказывают, как схватил за язык, так все нутро ему прочь и вывернул. Силач! Уж что и говорить! И гордяка! На свадьбу, вишь, не приехал. Да и по делам, им чертям Юткиным только и остается, что в рожу плюнуть. Все село в кулак зажали. Свадебная гулянка затянулась почти на неделю. Анна уехала раньше. Она была на сносях, и свадебная толкотня утомила ее.